Глава 28. Лотта. Сентябрь 1944 года. Прождав около часа, Лотта решила пойти и посмотреть, как там сестра. Она с самого начала хотела проводить Биргит до лазарета. Долго настаивала на своем, но Биргит была решительнее. «Не хочу, чтобы тебе были неприятности», — прохрипела она между приступами кашля, сотрясавшими все ее худое тело так, что она сгибалась пополам. «В любом случае, меня отправят назад, и все. Ты же понимаешь, они не посмеют», — воскликнула Лотта. Биргит, похоже, не понимала, насколько больна. Ее лицо было очень бледным, щеки лихорадочно пылали, и, приложив ладонь к ее лбу, Лотта тут же отдернула руку. Таким горячим был ее лоб. «Посмеют и отправят», — буркнула Биргит. Надзирательница, у которой она попросила разрешения выйти, угрюмо кивнула, и она поднялась и вышла в ночь. Лотта начала читать молитвы, но слова почему-то казались лишенными всякого смысла. «Боже, приди к нам на помощь! Господи, помоги нам!» Сейчас они были важны как никогда и все же не проникали в ее сознание. Что если они в самом деле отправят Биргит обратно? Магда, католичка из Украины, которую пощадили за ее незаурядные медицинские навыки, уничтожив ее родную деревню, коснулась ее руки. «Все будет в порядке», — сказала она на ломаном немецком. «Ей помогут». Лотта кивнула и попыталась улыбнуться. Но время шло. Ее беспокойство росло с каждым словом молитвы, слетавшим с губ. Как она могла отпустить Биргит одну? Она была больна, так сильно больна. Поднявшись, Лотта проскользнула мимо надзирательницы и направилась к лазарету. Заключенным не стоило разгуливать по лагерю в одиночку без серьезных на то оснований. Надзирательницы были жестоки, и их жестокость росла с каждым днем. Они любили показывать на примере провинившихся, что бывает с теми, кто им не подчиняется. А еще таким образом развлекались, стараясь развеять скуку и страх. Лотта быстро шла к лазарету, стараясь держаться в тени. Хотя был конец сентября, воздух уже стал холодным, и она беспокоилась за сестру все сильнее и сильнее. Наконец, лазарет показался в поле ее зрения, и в нескольких метрах от него она увидела распластанное на земле тело. «Биргит!» Лотта рванула к ней, опустилась на колени, сжала в объятиях. «Биргит! Биргит!» Лицо сестры пылало, но тело было холодным, обмякшие руки и ноги казались бескостными. Она приоткрыла глаза и тут же вновь закрыла. Лотта закусила губу, чтобы не расплакаться. «Я придумаю, как тебе помочь», — пообещала она и огляделась, но никого не увидела. «И кто здесь вообще мог им помочь?» Присмотревшись, она различила вдалеке зловещую фигуру охранника СС в сером пальто, тащившего за собой овчарку на цепи. Он словно явился из ее ночных кошмаров. Но выбора не было. Лотта поднялась с колен и протянула ему руку в отчаянной мольбе. «Пожалуйста, пожалуйста, вы не могли бы нам помочь? Моя сестра очень больна. Она работает на фабрике «Сименс». Она очень хорошая работница. Она раньше была часовщицей». Охранник подошел ближе, собака рвалась вперед, натягивая цепь. Не двигаясь, Лотта выдержала скользивший по ней взгляд темных глаз. Его волосы под козырьком фуражки были такими же темными, щеки румяными, взгляд проницательным и оценивающим. Лотта не представляла себе, что он сейчас сделает. Выхватит пистолет, натравит на ее сестру собаку или ради всего святого согласится помочь. «Боже, приди к нам на помощь!» К изумлению Лотты он привязал собаку, наклонился к Биргит и подхватил ее на руки. Она, конечно, весила не больше связки веток, так легко он ее нес. Но куда? У Лотты вырвался не то жалобный, не то протестующий стон. Охранник обернулся и сосредоточенно посмотрел на нее. «Я отнесу ее в больницу». «Спасибо», — прошептала Лотта, но мужчина продолжал смотреть на нее с пугающей настороженностью. «Ей предоставят кровать, лечение, время на отдых». «Спасибо. Спасибо вам!» Лотта с трудом верила в то, что слышит. «Спасибо тебе, Господи!» «Но ты должна будешь заплатить». Его уверенный голос отозвался во всем теле Лотты, смотревшей ему прямо в глаза. Она, конечно, поняла, что он имеет в виду. Среди заключенных находились женщины, которые шли на такое, и другие их презирали, ненавидели, иногда даже избивали. Лотта сглотнула, кивнула. «Да, хорошо». Мужчина улыбнулся, и Лотта внезапно поняла, что уже его видела. Это он 2 бесконечных года назад назвал ее хорошенькой и хлопнул по заду, когда она шла в душ. Она отступила в сторону, давая ему пройти. Холодный ветер усилился, и она, обвив себя руками, ждала, когда он вернется, не зная, что делать, как себя вести. Вдруг он потребует прямо сейчас пойти с ним, и она не могла позволить себе думать о том, что произойдет. Спустя всего несколько минут он вышел из лазарета. «Все улажено». «Спасибо», — вновь сказала Лотта. Она не знала, можно ли ему доверять. Он мог, просто наслаждаясь собственной жестокостью, пообещать помочь, только чтобы закинуть Бергит в тележку и распорядиться увезти ее в крематорий. Лотта постаралась отогнать эти мысли. «Надо было верить». Охранник мотнул головой в сторону той части лагеря, где заключенные никогда не бывали. В сторону казарм охранников СС, отдельного анклава. «Пошли?» Она молча последовала за ним, оцепеневшая, как во сне. Именно это она чувствовала, когда шла от аббатства Нонберга до Гетрайдегассе, словно она была кем-то другим, лишь наблюдавшим со стороны и с отстраненным, кротким любопытством гадавшим, что будет дальше. Казармы охранников оказались роскошнее, чем она ожидала. Помимо бараков, на этой территории располагались небольшой магазин, конференц-зал и даже кинотеатр. Это был, можно сказать, уютный маленький городок среди разрухи и зла. Городок, который построили сами для себя те, кто творил это зло. Вокруг слонялись несколько надзирателей, как мужчин, так и женщин, но никто даже не взглянул на нее. Лотта предположила, что они к этому привыкли. Охранники довольно часто брали с собой заключенных, и до нее доходили слухи об их романах с надзирательницами. Здесь, в этом анклаве, жизнь обладала определенными нормами, о существовании которых она забыла. Охранник провел ее в барак, в отдельную комнату. Лотта увидела кровать, стул, умывальник, несколько крючков для одежды. Он закрыл за собой дверь, его пальто коснулось руки Лотты. «Сперва помойся», — велел он, чуть скривив губы. Лотта поняла, что от нее смердит. Кровать скрипнула, когда охранник на нее уселся, и Лотту пронзило осознание, что он будет наблюдать за процессом. Она осторожно подошла к умывальнику, на котором стоял кувшин с водой, лежали кусок мыла и грубое полотенце. «Мне...» — начала она, потому что брать мыло охранника для заключенного могло считаться дерзостью, за которую ожидала смерть. «Да», — нетерпеливо пробормотал он, указав на мыло. На миг, всего только на миг, Лотта подумала, что не может вот так пожертвовать гордостью и честью, но тут же осознала бессмысленность сопротивления. Если она его разозлит, он может причинить вред Бергит. И потом, она ведь уже согласилась. Значит, между ними была заключена сделка, и она должна выполнять ее условия. Она не станет бороться. Она будет послушна. Даже в этом. Внезапно ее пронзило воспоминание. В луче света перед ней появилось доброе лицо настоятельницы, говорившей: «Религиозная жизнь — это жизнь, полная мучительных жертв, абсолютного повиновения, добровольного унижения». Лотте казалось, что она поняла эти слова много лет назад, когда дала обеты, позволила остричь себе волосы, надела рясу, но теперь они поразили ее с новой силой. Вот какой оказалась ее жертва. Ее повиновение, ее унижение ради другого человека, ради жизни другого человека. Неужели она могла оставаться монахиней, даже поступая как шлюха? Как ни поразительно, да. Она плеснула немного воды на кусочек мыла, принялась оттирать лицо и руки. «Платье», — скомандовал охранник, и на этот раз она не медлила. Она стянула грязную робу и вымыла все тело, провела полотенцем по рукам, животу, между ног. «Волосы», — велел он, и она полила их водой из кувшина, как могла, намылила их и ополоснула. Она знала, что должна быть благодарна за возможность вымыться, и решила, что будет благодарна. «Хорошо», — сказал охранник, когда она закончила мыться и стояла перед ним голая, дрожащая. «Иди сюда». Лотта подошла к нему. Каждый шаг давался с трудом, потому что теперь ее трясло не только от холода, но и от страха. Она так мало знала о том, что происходит между мужчиной и женщиной, но даже ей было ясно, что священный, полный любви союз мужа и жены совершенно не похож на то, что случится с ней. «Ужас! Да чего ты отощала?» — заметил он, проводя мозолистой рукой по ее телу от плеча к бедру. «А была когда-то такая хорошенькая». Лотта не знала, что ответить, и ничего не ответила. Другой рукой он обвил ее шею и притянул к себе, заставляя его поцеловать. Его губы были твердыми и мясистыми, он проталкивал язык ей в рот с такой силой, что она с трудом пыталась не задохнуться. Внезапно он оттолкнул ее и смерил раздраженным взглядом. «Ты что, никогда не целовала мужчину?» «Нет», — просто не задумываясь, ответила Лотта. Охранник вновь пристально посмотрел на нее, выругался, а потом повернулся к ней спиной и стал доставать сигареты. Лотта неуверенно смотрела на него, чувствуя, что вызвало его неудовольствие. Ему неприятна ее неопытность. Он ожидал найти здесь, в лагере, куртизанку. Она знала, что в других лагерях существуют бордели для охранников, и многих женщин для этих борделей привозят из Равенсбрюка. Он зажег сигарету и молча курил, пока Лотта ждала и дрожала. Она не успела как следует вытереться, и капли воды стекали по ее телу. Наконец он повернулся, холодно посмотрел на нее. «Врешь. Как ты могла ни разу не целоваться? На вид тебе явно больше 20». И вот он был обвиняющим. Лотта испугалась, что разозлит его еще больше. «Я раньше была монахиней», — нерешительно пробормотала она. «Я пришла в аббатство, когда мне было 18». «Монахиней?» Охранник с изумлением взглянул на нее и вновь выругался. Он еще долго курил и смотрел на нее, а она молча ждала, что случится дальше. Потом он внезапно бросил сигарету на пол, примялся погом, повернулся к Лотте, схватил ее за плечи и, вжавшись в ее тело бедрами, впился ей в губы с такой силой, что она едва не вскрикнула. Лотта закрыла глаза, когда он швырнул ее на кровать. Она слышала, как он возится с пряжкой ремня, а потом чудесным образом почувствовала, будто парит над комнатой. Это происходило не с ней. Она была высоко, высоко над этим миром. Она парила, не чувствуя тяжести его тела, его прерывистого дыхания, острой, пронзающей боли. Спустя вечность, хотя, конечно, всего несколько минут, он скатился с нее на кровать. Лотте казалось, что она возвращается в свое тело. Ее душа снова занимает эту изломанную оболочку. Она чувствовала слабость, липкость, боль. Она не шевелилась, потому что не знала, можно ли. Он судорожно вздохнул, глядя в потолок. «Знаешь, до всего этого я ведь не был плохим человеком», — сказал он и посмотрел на нее. Помедлив, Лотта повернула голову и увидела в его глазах бесконечную тоску. «Не был», — сказал он снова. Она колебалась, не зная, что ответить. «Как ваше имя?» Наконец спросила она, и он приоткрыл рот от удивления. «Оскар», — ответил он. Какое-то время спустя его голос дрожал. Лотте показалось, что он может расплакаться, но его глаза тут же снова наполнились ледяной яростью. Он скатился с кровати, схватил изорванную робу Лотты и швырнул в нее. «Убирайся», — холодно пробормотал он. Когда Лотта вернулась в барак, несколько женщин посмотрели на нее, сузив глаза. «Почему у тебя мокрые волосы?» — задала вопрос одна из них, и у Лотты не нашлось ответа. «С Бергит все в порядке?» — спросила Магда, и Лотта кивнула. «Да, ее распорядились положить в больницу». Женщина, спросившая насчет волос, поджала губы. На следующий день, сразу после ужина, Лотте удалось незаметно покинуть барак и пробраться в лазарет. У двери ее, как она и ожидала, развернули и велели идти обратно, но ей нужно было прояснить ситуацию. «Пожалуйста, скажите, моя сестра здесь? Заключенная 66482. Ее принес вчера вечером один из охранников. Он обещал, что ее начнут лечить». Медсестра нахмурилась, уже собираясь закрывать дверь, но вдруг посмотрела на Лотту. «Да, думаю, я поняла, о ком речь. Она здесь. Ее кашель прошел. В груди Лотты родилось горячее облегчение. Бергит в безопасности, она поправится. Все будет хорошо». «Я-то откуда знаю?» — пробурчала медсестра и захлопнула дверь. Вечером, когда Лотта молилась с остальными, надзирательница внезапно выкрикнула ее имя и указала большим пальцем на дверь. «Тебя вызывают», — сказала она, и все женщины в комнате поняли, что это значит, и застыли, глядя на Лотту. Она поднялась с колен и на неверных ногах вышла из комнаты. Вслед ей послышалось шипение. «Опять? Так скоро?» Ошарашенно думала она, направляясь к анклаву охранников, думая, могут ли ее остановить, избить, даже застрелить. Заходить на эту территорию заключенным не дозволялось, но, видимо, правила были другими для таких женщин, как она. Несколько охранников, шатавшихся вокруг, посмотрели на нее, но ничего не сказали. «Оскар». Могла ли она думать о нем, как об Оскаре, как о человеке, которого знала? Ждал ее возле барака, скрестив руки, и вид у него был нетерпеливый. Лотта застыла перед ним, неуверенная, как его приветствовать. Ей хотелось спросить, сколько это будет продолжаться, но она понимала, что не посмеет задать этот вопрос, и к тому же, кажется, уже знала ответ. Столько, сколько он захочет. Он молчал, заходя в барак. И она побрела за ним, отчаянно надеясь, что сегодня ощутит то же успокаивающее онемение, как и прошлой ночью. Но в этот раз все было иначе. Она слишком хорошо чувствовала и свое громко стучавшее сердце, и боль между ног, и неизбежность ужаса, о котором старалась не думать, и отчаянную решимость. Едва она переступила порог его комнаты, он захлопнул дверь, схватил Лотту и с такой силой толкнул на кровать, что она ударилась щекой об дерево, а в ушах зазвенело. Она хотела что-то сказать, пусть даже не знала что, но он уже тянул вверх ее платье, рвал тонкую ткань, прижимаясь всем телом к ее спине. Закрыв глаза, она чувствовала щекой его горячее дыхание. Когда все закончилось, он рухнул рядом, будто измученный. Накрыл глаза рукой. Лотта поправила платье. Ее ноги так дрожали, что она боялась, что не сможет стоять прямо. «Господи, дай мне силу устоять!» Она оперлась одной рукой о дверь, чтобы не упасть. «Я велел им держать твою сестру в лазарете по крайней мере 2 недели», — сказал он. «А когда она поправится, перейдет в бригаду вязальщиц. И ты тоже». Лотта приоткрыла рот от изумления. Вязание носков для солдат было самой легкой обязанностью, предназначенной для женщин, которые пользовались особой склонностью начальства или которые были не в состоянии делать что-либо еще. Некоторые даже умудрялись связать себе свитера из остатков шерсти. За этой бригадой почти никто не следил. У нее было намного больше свободы, чем у остальных. «Спасибо», — прошептала она. Оскар отвел руку от глаз, смерил ее полным тоски взглядом. «До войны я работал бухгалтером», — сказал он и, казалось, ждал ответа. «Вы скучаете по той работе?» — спросила она, и он сдавленно рассмеялся, вновь накрыл глаза рукой, словно не мог вынести ее вида. «Да», — тихо ответил он, — «очень скучаю». Он отвернулся от нее, ссутулился. «Можешь идти». Лотта какое-то время смотрела на него, чувствуя странное, но сильное желание утешить его. Его, человека, причинившего ей боль, способного на зло, которое она испытала на собственном опыте, и зло, о котором она даже не подозревала, ибо только небесам было известно, что он еще совершил. И все же человека, человека, которого можно было простить. «Бог вас любит», — вдруг выпалила она и тут же задала себе вопрос, не сошла ли она с ума, если говорить такие слова в такой момент. Оскар долго молчал, потом устал и рассмеялся. «Нет, он не может меня любить». Он указал на дверь, по-прежнему стоя к Лотте спиной, и уже тверже добавил: «Уходи».